Алексей Фомич, если мы пообещаем при открытии следующего искажения нос не показывать наружу, возможен ли пересмотр княжеского решения? А если искажение опять откроется в вашем доме, Петр Аркадьевич? У вас здесь явно аномальная зона. Мы не можем согласиться на такой риск. Он пожелал хорошего дня, что в свете принесенного им сообщения выглядело форменным издевательством. Если уж им так важно было собрать тварей в одном месте, могли бы ночью все светящиеся пятна сгрести и вывалить там, где это было бы удобнее для уничтожения. «Только же все наладилось», — проворчал Прохоров. «И нате вам! Это княжеский произвол! Че делать будешь?» «Схожу в контору, узнаю, что можно купить. Вдруг вариант получше найду». «Куда уж получше! В другом месте столько не набьем», — вздохнул Прохоров. «За ночь 50 рубликов на двоих, хорошо же?» «Посмотрю что-нибудь с сараями». Я глянул на соседский, который в свете новой княжеской политики больше интереса не представлял, взял часы из Томина, чтобы занести по дороге, и пошел в контору, раздумывая, где взять недостающие на покупку деньги. Выходило, что только занять у Демина. Но я артели и без того уже круглую сумму должен, которая не факт, что погасится с проданных частей музыканши. Скромнее нужно быть в своих желаниях. Тогда бы сейчас при мне были деньги. Зато не было бы части навыков. И как здесь выдерживать хоть какой-то баланс, если нужно все и вчера? Первым делом я завернул в гостиницу, чтобы не держать при себе дорогие часы. Истомина я застал. Он мне даже обрадовался, правда, первым делом спросил: «Деминская артель вернулась?» «Не знаю, Виктор Алексеевич. Я принес вам часы. Они работают. Я их почистил и заменил пружину. В результате часы получили бонус автоподзавода». «Да что вы говорите? Поразительно! Не ожидал признаться, хотя мне и говорили, что вы талантливый механик. Но вы столь молоды, что совершенно непонятно, где вы набрались опыта». «Ремонтирую все подряд, вот опыт и растет». Истомин работы оказался столь доволен, что к оговоренной сумме прибавил рубль. Можно сказать, положил начало моему накоплению на новый дом. «Поневоле пожалеешь, что вчера высунулись с Прохоровым. Не выступим мы столь удачно. Нас бы с обжитого места не поперли. Но здесь, как говорится, русский мужик задним умом крепок». В контору я заходил с похоронным настроением. «Добрый день, Петр Аркадьевич! А я вас уже жду!» — радостно сказал мне делопроизводитель. «Документики уже готовы-с. Вам осталось только подписать». Вариантов, конечно, у меня не было. Все равно из дома выставят через 2 дня. А так хоть деньги заплатят. Но договор купли-продажи я прочитал от начала и до конца. Лазеек не нашел. Придется жилье срочно освобождать. Подпись я ставить не торопился, спросил: «А что взамен предложите? Не хочется выселяться на улицу. Там иногда твари по ночам бегают, да и холодно уже». Он рассмеялся хриплым каркающим смехом. «А и предложу-с, Петр Аркадьевич! Прекрасный вариант предложу-с! Вы же хотели хороший отапливаемый сарай? Так вот он там есть. Прошлый раз я вам этот вариант не предлагал, так как владелец дома категорично указал, что сдавать не согласен ни целиком, ни по частям. Только продавать. А буквально вчера пришло от него письмо с очередным уведомлением о снижении цены. Стоит этот вариант всего 400 рублей. Сущие копейки для капитального кирпичного дома с садом». 400 рублей — это не копейки, и сад мне точно не нужен. «А вы гляньте, Петр Аркадьевич, домик-то хорош. Вдруг понравится?» «Нет разницы, понравится он мне или нет, если речь идет всего о паре месяцев. Я бы лучше снял дом». «С этим нынче проблема, Петр Аркадьевич», — недовольно ответил делопроизводитель. «Вот все домовладения, где можно снять от спального места до комнаты. Домов нынче к сдаче нет». Он выложил передо мной папку, в которой на отдельных листах были предложения от собственников. Койко-места отпадали сразу. Мне с моими секретами соседей не надо. Мне и Прохорова выше крыши. Оставались только комнаты. Но вот незадача. На всех листочках с комнатами были приписки, кроме лиц, занимающихся алхимией и артефакторикой. При поступлении Коломейко говорил о возможности заселения в пансион, припомнил я. «Агриппины Кузьминишны? Так уехала она. Постояльцев в этом году почти не было, поскольку к ней обычно как раз ученики обоих артефакторов селились. А в этом году их очень мало, и все не у нее живут. Она закрыла дом и уехала. Ее дом тоже продается. Но он вас заинтересует вряд ли. Большой слишком. Тогда что у вас есть на продажу подешевле? Сильно дешевле не будет, предупредил делопроизводитель. Потому что минимальная цена 350 рублей и просят только за сущую халупу. А в том варианте, что я вам предложил, на 50 рублей больше, зато с добротным кирпичным сараем, который вы хотели снять. То на то по деньгам и выйдет, зато условия куда лучше. Он придвинул ко мне папку с домами, продающимися в Дугарске через княжескую контору, и я убедился, что цены действительно опускаться не собирались. 350 рублей просили за небольшой домик с крошечным участком, где места бани уже не нашлось. Подозреваю, что и водопровода там нет. Остальные дома стоили дороже, а по описаниям выглядели хуже, чем предложенный мне первым с каретным сараем. Посмотреть можно дешевый и ваш варианты. А почему нельзя? Можно? Согласился делопроизводитель. Сейчас ключики возьму, да пойдем. Я могу и сам посмотреть, потом вернуть вам ключи. К чему вам утруждаться? Нет, Петр Аркадьевич, при всем уважении я лицо ответственное. Не могу допустить постороннего в доверенное мне помещение. И он с самым решительным видом поднялся из-за стола, кряхтя от напряжения. Я забеспокоился, что он вообще куда-то сможет дойти, но, как оказалось, идти он и не собирался, только ехать. Пришлось подождать, пока подготовят экипаж, а уж потом выезжать со всем комфортом. Первым делом я осмотрел самый дешевый вариант и пришел к выводу, что в таких условиях можно находиться только в самом крайнем случае. Дом даже близко не стоял рядом с тем, где я сейчас жил, а печь выглядела настолько подозрительно, что я заподозрил, она развалится при первой же попытке ее затопить. Сортир в дальнем углу заросшего сухим бурьяном участка не только сам покосился, но и его дверца висела на одной петле. Как я и думал, за водой нужно было ходить к колонке за углом. Вот и выходило, что за дом нужно было заплатить больше, а качество жизни у меня резко ухудшалось. Плюс размер единственной комнаты был раза в полтора меньше моего нынешнего дома. Конечно, при таких вводных Прохоров сюда уже никак не влезет, но утешало это мало. Делопроизводитель только усмехнулся, когда я отрицательно покрутил головой в ответ на вопрос, подойдет ли мне этот дом. Он аккуратно все запер за нами, и мы поехали смотреть второй вариант. Этот дом стоял на центральной улице, поэтому внутри оказались не только водопровод, но и канализация. А именно, унитаз вполне себе привычного для меня вида. Не целый, к сожалению. И кусок отколот, и трещина от места скола пошла. Больше ничего в доме не было. Остальное владелец вывез, не оставив даже межкомнатные двери. Зато сам дом был хоть небольшим, с низкими потолками, но двухэтажным. То есть места бы хватило на все. На чердак я тоже поднялся. Был он сухим и пустым. И все же что-то меня напрягало, пока делопроизводитель не сообщил: «Должен вас предупредить. Отопление здесь было артефактным. Владелец систему демонтировал и увез. То есть придется делать ее заново. Но для вас, как для артефактора, это труда не составит». «Мне бы вашу уверенность», — хмыкнул я. «Артефактор я начинающий». «Учителя попросите», — предложил он. «Или господина Гончукова? Они оба в этом деле разбираются». «То есть нужны дополнительные траты?» «Не без этого. Но согласитесь, что вариант прекрасный». «Меня смущает цена. Для такого прекрасного варианта она слишком низкая». «Дом 3 года продается. Каждые 3 месяца цена на него снижалась. Владелец заинтересован получить хоть что-то, потому что он в курсе перспектив Дугарска». «Давайте еще сарай посмотрим». Сарай оказался четко разграничен на зоны. Для лошадей, для экипажа и для работы с металлом. И горн, и наковальня оказались в наличии. Видно, дешевле было купить нужное на месте, чем перевозить. Вещи-то капитально тяжелые. «Бери!» — послышался тявк на грани слышимости. «Понятно. Значит, Валерон не пустил дело на самотек. Решил лично проконтролировать. И наверняка этот дом уже облазил сверху донизу, если столь категоричен». «Это входит в стоимость дома?» — уточнил я, кивнув на набор начинающего кузнеца. «Да, в договоре прописано со всем, что находится в помещениях». «В помещениях, прямо скажем, мало чего находится». «Так и цена, прямо скажем, Петр Аркадьевич, очень низкая». «С учетом того, что через полгода-год это может ничего не стоить, она не кажется такой уж низкой». «Вы же купили имущество в зоне», — Значит, рассчитываете на лучшее?» Я хмыкнул, но делопроизводитель не устыдился. Напротив, излучал уверенность, что купил я исключительно по собственной инициативе. «Так как? Будете покупать?» «У меня не хватает денег», — честно признался я. «Василий Петрович оставил распоряжение. Если вы оформляете договор сегодня и сразу освобождаете нынешнее свое жилье, то получаете рассрочку на месяц». «Чувствуется в вас личное отношение к продаже этого дома», — заметил я. «Приятельствуем мы с хозяином. Раньше ходили друг к другу в гости еженедельно, а сейчас осталось только переписываться». И не подумал он отказываться. «Вот и хочу, чтобы хоть копеечку он дополучил. За последний год вы единственный, кто что-то покупал из недвижимости в Дугарске. А дом, как вы сами видите, хороший, с удобствами». «С удобствами? Разбитый унитаз и отсутствие отопления — это неудобство. Кстати, а вывод в канализацию из дома есть? Или он тоже осуществлялся артефактом?» «Нет, вывод в канализацию как положено. Артефактным были отопление и нагрев воды. Второе тоже демонтировано». Я задумался. Что-то покупать все равно придется. Этот вариант действительно неплохой. Только совершенно непонятно, что делать с дефицитом денег. Разве что вернуть что-то из кристалла в Демину? Неопределенное, чтобы не расстраиваться от того, что теряю. Жаба внутри возмущенно квакнула, намекая, что лучше не брать в следующий раз, чем отдавать то, что уже на руках. В результате я подписал два договора, на продажу и на покупку, и получил на руки ключи от нового дома, пообещав принести ключи от старого, как только перевезу свои вещи. Вернувшись домой, обрадовал Прохорова скорым переездом и отправил его искать подводу под наш скарб. Сам же принялся демонтировать отопительный артефакт. В договоре он отдельно указан не был, а нам с Прохоровым замерзать тоже не с руки. Артефакт был простенький, в систему дома не встраивался. Ближайшая немагическая аналогия — калорифер с направленным потоком теплого воздуха. На первое время для прогрева остывшего дома нам хватит, а дальше буду думать. «Все забирай!» — потребовал крутившийся рядом Валерон. «Чтобы этим жадным сволочам ни полежки не осталось!» «Тогда переезд затянется. Кстати, я не посмотрел, есть ли в новом доме баня в принципе. В описании вроде была, но я не уверен. Слишком много описаний пересмотрел за сегодня». «Ты и сад не стал смотреть, а он большой!» — тявкнул Валерон. «Есть там баня, не волнуйся! Да и нагреватель для воды тоже демонтируй!» «Не установлю. Он на определенную систему завязан», — пояснил я. «Но дрова лучше потом перетаскаю. Главное — инструменты и металл». «Из погреба все забери», — всполошился Валерон. «Есть что-то надо. В новом доме вход в подпол из кухни. Подпол пустой, даже без полок». Чертыхаясь, на чем свет стоит, я полез в погреб. Звонок в калитку застал меня примерно на середине лестницы. Пришлось спешно подниматься. Я был уверен, что это Прохоров с подводой, и удивился еще, что Митя ему не открыл, но это пришел Демин. И был он сразу после похода в зону, грязный и уставший. Отловил его таки Истомин и загрузил предложением. «Петр, разговор есть», — сходу принялся он объяснять, огляделся и спросил: «А что у тебя здесь творится?» «Выселяет меня Козырев из этого дома». «Чего вдруг?» — напрягся он. «Все честь по чести было оформлено. Никаких грехов на себе не вижу». «Не в вас дело. Такая вот ситуация возникла». Я коротко пересказал Демину историю со взрывом сортира и аномальным поведением тварей. И закончил: «Поэтому князь реквизировал мое жилье. Хорошо компенсацию выплатил, но меньше, чем стоимость нового. Опять в долги влезать пришлось». «Любите вы, дворяне, на широкую ногу жить», — неодобрительно сказал Демин. «А что делать? Снять ничего не получилось. Артефактором нынче никто не сдает. Дом, что я купил, стоит на 50 рублей всего дороже самого дешевого, а тот просто развалюха никому не нужная. Князь отсрочку по оплате в месяц дал. Вот думаю, где деньги брать. Почти 150 рублей не хватает». «Давай я дам взаймы», — неожиданно предложил Демин. «Я и без того вам уже должен. За кристаллы и продукты». «Да покроется все из денег, что с музыканши продастся», — отмахнулся Демин. «И я не за просто так дам, а с условием. Надоть, чтобы ты с нами опять на Мятное сходил». «За глубинником?» «Слыхал уже. Без тебя не сдюжим. Твоя удача нам во как нужна!» «Нет у меня никакой удачи». Демин посмотрел так, как будто сказал: «Меня-то ты можешь не обманывать», и продолжил: «Условия контракта прям хорошие. Заказчику токмо сердце нужно, но целое, без дырок. Все остальное забираем себе. Условия твои. Также две доли плюс все кристаллы с глубинников и механизмусов. Че скажешь? Коли согласишься, сразу выплатим за дом-то новый, чтобы ты князю должен не был». Зато был должен самому Демину. На то и расчет. Хотя условия, конечно, заманчивые, а в той луже могло ничего и не нарасти. Но та тварь, конечно, была отвратительно огромной. И отвратительно сильной. «Как-то мне не особо понравилось с ним биться, честно признал я. Моих навыков для этого явно было недостаточно». «Истомин говорит, что мелочь будет». «Если будет», — торопливо добавил Демин. «Потому как можем и впустую сходить. Тогда просто манок вертаем без штрафа, и все». «Мне до следующей недели нельзя магию использовать. Я с дуру второе сродство к огню использовал, чуть не помер. Сейчас оклемался, но с магией лучше не работать в полную силу», — предупредил я. «Как восстановлюсь, можно исходить. Дней через 5». «Да как раз столько на подготовку и уйдет», — обрадовался Демин. «В гараж их узгоняем за расходниками. Болтов Тихону побольше надо со всяким. И разрывных, и парализующих». Пока мы разговаривали, подъехал и Прохоров. На подводе, которую нанял. «А Йентот что здесь оделает?» — насторожился Демин. «Живет пока со мной, потому как вместе на артефактора учимся». «Гони его в шею!» — заявил Демин, ничуть не стесняясь того, что Прохоров рядом. «Неудачу приносит!» «Да брехня это!» — возмутился Прохоров. «Это глава второй моей артели выдумал в отместку. Я на его иной дочери жениться отказался, вот он меня выгнал и небылицы всякие сочиняет». «Да где ж небылицы? Стоило тебе у Петра поселиться, как его сразу на улицу выставили. Скажешь, не так?» — наступал на него Демин. «Дык я тут-то при чем? Это князь решил, потому как делиться не хочет». «Так, может, он и не решил бы, не живи ты у Петра», — продолжил напирать Демин. «Забирай свои манатки и отваливай от Петра. Нече ему ауру портить». «Егор Ильич, не приносит Прохоров никакой неудачи», — вступился я за соученика. «Жилье в результате намного лучше этого получили. Практически в центре, с кирпичным сараем, который мне был очень нужен». «Это алхимика, что ли, бывший дом?» — уточнил Демин. «Не знаю, не спрашивал». «Двухэтажный такой, кирпичный, и сарай большой под лошадок и повозку». «Подходит под ваше описание». «Хороший дом», — согласился Демин. «Дорого встал?» «400 рублей». «Всего? Быть того не может». «Видите, это я удачу приношу», — заявил Прохоров. «И вообще, ежели б не я, Петр сгорел бы вместе с домом. Я всегда прихожу вовремя». «А вот ухожу — нет», — он вздохнул. «Ушел бы тогда от девки пораньше. Папаша бы не засек и не врал бы сейчас про меня всякое-то. А девка его на не токмо со мной гуляла. Кому она надоть, напередок слабая?» Разговоры об удаче заставили меня глянуть собственные навыки. Оказалось, что моя взяла еще один уровень, и теперь была 10-го. Интересно, на чем она поднялась? На покупке дома или предложении пойти бить глубинников? Глава 28. Валерон активно участвовал в переносе особо важных вещей. Мешки с алхимическим оборудованием и зельями и всю посуду он перетаскал в себе. К сожалению, на предложение сделать то же с овощами оскорбленно фыркнул и заявил, что его внутренний мир не помойка. И кроме того, Прохоров может заподозрить, что вещи переносил не Митя. Мол, это алхимическое барахло он не замечает, а мешок картошки точно не пропустит. Овощи по мешкам я распихивал, пока Прохоров отвозил первую партию вещей. Причем всю немудрящую мебель он загрузил первым делом, заслужив одобрительное сопение Валерона. Большего заметить в его бесплотном виде было нельзя. Но то, что мой помощник поддерживал рачительное отношение к нашему имуществу, было хорошо заметно. Второй ходкой пошли инструменты, детали с механизмусов и содержимое погреба. А третий и последний — одежда, личные вещи и книги, которых у меня накопилось неожиданно много и без доставшихся от Павлова. Свои я тоже разложил в мешки, потому что даже если бы уместил в один, то он оказался бы неподъемным. Прохоров снял все полки в подполе и осмотрел все строения, чтобы уж наверняка не забыть ничего ценного из того, что можно снять и увезти. Самое смешное, что я чуть было не забыл артефактный замок. Ни я, ни Прохоров на него внимания не обратили, и если бы не злобно тявкнущий о разбазаривании имущества Валерон, то так бы князю и остался ценный артефакт. А когда снимал замок, то внезапно вспомнил о еще одной вещи, которую точно никуда не упаковывал. Точнее, двух вещах. Двух коробках с конфетами. Прохоров был уже около подвода, а Валерон тихо ругался рядом на мою расточительность, поэтому я спросил, не опасаясь, что наш разговор услышат. «А скажи-ка, друг любезный, куда делись две коробки конфет?» «Каких конфет?» — слишком картинно удивился Валерон. «Твоя жестянка с Монпансье в чемодане. Я не идиот ломать обжженный сахар зубы». Зря он так. Монпансье оказалось очень даже вкусным. И что, что это всего лишь карамелизованный сахар? Главное, получаемое удовольствие. Я про шоколадное, которое привез из гаражихи и собирался презентовать княжне. «Пф, княжне! Я нашел им лучшее применение», — гордо сказал Валерон. «Сожрал?» «Не сожрал, а использовал по назначению. А что было делать? Они хорошо успокаивают нервы. Но я не все потратил. Две конфеты еще остались. Можешь презентовать, я тебе выдам». «Конфеты презентуются коробками». «Вот уж глупости. Я, к примеру, был бы счастлив, если бы мне их дарили даже поштучно. Каждый день было бы неплохо». «Было бы неплохо, если бы ты не трогал то, что я отложил на поддержание хороших отношений с княжеской семьей». «Поддержание?» — недовольно фыркнул Валерон. «После того, как тебя выставили из твоего же дома, ты говоришь о каких-то хороших отношениях? Да их не поддерживать, их восстанавливать надо до приемлемого уровня. Они почти порваны по вине князя, который относится к тебе без должного уважения. Если хочешь знать, уничтожение конфет, предназначенных княжне, это меньшее, что я мог сделать для реализации мести». «Только мести нам сейчас не хватало. Нельзя жрать все, что тебе хочется, не задумываясь о последствиях». «Ну, извини», — покаялся Валерон. «Если честно, я сильно перенервничал, когда ты горел, а мы бегали вокруг, поливали тебя, а тебе лучше не становилось. Эти конфеты так соблазнительно воняли, постоянно меня отвлекая. Я сам не заметил, как они почти все исчезли». На последнем слове мне послышалось всхлипывание, из-за чего мне даже стало стыдно, что пожалел какие-то несчастные конфеты Валерону, делающему для меня куда больше, чем княжна. Собственно, если бы не он, я был бы мертв еще в поезде. Можно сказать, он и Прохоров мои спасители. А княжна действительно обойдется. Ей поди лучший подарок редкие ингредиенты из твари, а не конфеты, которые она может купить сама. Да и не хотелось дарить что-то этой семье после того, как меня лишили дополнительного источника дохода с тварей, вылезавших из искажений. Ладно, в честь переезда доешь эти, но больше постарайся так не делать. «Это был форс-мажор», — уверил меня повеселевший Валерон. «Больше ни-ни. Если, конечно, у нас опять не появится запас конфет. Тут я ничего не гарантирую, ибо слаб дух мой. А шоколад, как выяснилось, еще и прокачивает мое внутреннее хранилище». «Сильно прокачивает», — заинтересовался я. «Почти на 200 грамм теперь могу больше переносить. А по размерам примерно на кубический дециметр с каждой коробки». «Какое удобное средство для увеличения пространственного хранилища». «Ты не привираешь?» «Сам не ожидал, вот честно», — возмутился Валерон. «Петь, ты скоро?» — гаркнул Прохоров. «Почти закончил», — крикнул я в ответ. «Артефакт сложный, просто так не демонтировать, а я про него забыл, поскольку снаружи стоит». «Нужно таких побольше сделать на все окна нового дома», — заявил Валерон. «Окна-то нынче размером побольше, через них даже Михайлов залезет». «А ведь точно. Сам я не подумал, что дом на день останется без присмотра, если я на следующей неделе в зону уйду. Прохоров-то уйдет еще раньше. Оставлять дом на Митю и Валерона? Про последнего Михайлов не знает, а первого я подумывал взять с собой в зону. Для защиты дома от одиночного вора Валерона достаточно. Но как я потом буду объяснять появление внутри трупа полицейского? Пары дополнительных сантиметров во внутреннем хранилище моего помощника недостаточно, чтобы перенести труп в другое место. Займусь завтра, решил я. Паука для княжны я и без того собирался отложить, а уж вопросы безопасности должны всегда стоять на первом месте. Новый дом требовал капитальной уборки. Но времени на это уже не было, поэтому мы с Прохоровым кое-как подмели в тех комнатах, где решили ночевать, и на этом закончили на сегодня уборку. Вымотанными были оба. Поужинали в сухомятку и отправились спать, надеясь на хороший сон в новом месте. Посреди ночи я опять проснулся. Ощущение открывающегося искажения «кого хочешь» разбудит. И хоть открылось оно в этот раз не так близко, но буквально через минуту я уже стоял с топориком около входной двери, где обнаружил Прохорова. Он выглядел бодрым и довольным жизнью. «Кучно пошли!» — радостно сказал он. «Сейчас еще набьем!» «Тварей бьем через одну, трупы оттаскиваем в сад», — предложил я. «Зачем?» «Чтобы Козырев нас опять не переселил». «А смысл? Ежели искажения рядом с тобой открываются?» — философски спросил Прохоров. «Кубы не переселяй, всегда будут рядом». Разговаривали мы с ним, уже подходя к калитке. И ограда, и калитка, и ворота были коваными, поэтому видимость была прекрасной. Искажение находилось у соседнего дома. Твари вылезали, оглядывались, а потом, как по ниточке, шли на волшебные эманации сортирного зелья. Княжеских людей видно не было. Да и зачем им дежурить по городу, если все твари сейчас не агрессивны и приходят в удобное место? «Желание нагадить ближнему никто не отменял», — ответил я Прохорову перед тем, как открыть калитку. «А еще могут продажу старого дома аннулировать, а покупку нового нет. Так что бьем аккуратно через одну. И следы убираем». «Как скажешь», — покладисто согласился Прохоров. «Лучше немного потерять сегодня, чем завтра потерять все». Это искажение оказалось побольше, чем открывшееся вчера рядом с моим домом, а значит, и твари лезли покрупнее. И разные. Поэтому мы решили бить не через одну, а самых ценных и не очень тяжелых. Следы нужно будет за собой замести. Хотя после того, как Прохоров двинул идею разрубать на куски особо крупных, на размер мы больше не смотрели, только на то, чтобы хоть кого-то с этого искажения пропускать на место сбора. Искажение закрылось через час, а потом мы еще час таскали твари в сад и разделывали. Я извлекал кристаллы, а Прохоров забивал ингредиентами свои, а потом и мои контейнеры. Сами туши мы разрубили на куски, разбросали по саду и присыпали листвой. Такая маскировка не помешает им разложиться за те же сутки. Хотя время улетало со свистом. Больше всего его ушло как раз на заметание следов. После совместной деятельности мы, не сговариваясь, отправились пить чай. Пока он заваривался, Прохоров неожиданно разбухтелся. «Ишь, — сказанул Демин, — мол, я неудачу приношу. Придумал тоже. Разве же оно так? Тебя спас — это раз. Искажение плевое уже второй раз рядом открывается — это два. Дом вон, а какой ты получил — это три. Разве же это неудача? Удача же!» «За дом мне еще отдавать, — возразил я. — И мне того хватало, пока ты не появился». «Че, тоже считаешь, что неудачу приношу?» — возмутился он. «Да нет, пожалуй. Скорее, удачу, — признал я. — Здесь даже кузня, считай, есть. А уж подтопить в сарае вообще не проблема. Хорошее место, признаю. Лучше прошлого». Прохоров заулыбался. «Вот то-то! Только мы спалимся, ежели опять тут сдадим. Много очень. Не выдадим за то, что прошлой ночью набили. Приказчики Козыреву как пить дать донесут». «Может, тебе в гараж их съездить?» — предложил я. «Наверняка знаешь, кому там сдать можно». «Может, вместе?» «Я запирающие артефакты буду на окна делать. Дом без присмотра оставлять нельзя. Мы в зону пойдем, а Михайлов нацелился на вещи Павлова, так что горит». «Тады я один. Раненько и поеду. Кто-нибудь да выберется в гараж их подвезет. Тебе что-нибудь там надо купить?» «Так, во-первых, нам надо залегендировать твою поездку». «Чё?» «Причину для посторонних показать», — пояснил я. «Мол, ты не просто так в гараж их уедешь, а по делам. По деньгам с продажи этих кусков тварей будет примерно как в прошлый раз?» «Поболее. Раза в два», — уверенно ответил он. «Тогда ищешь лавку, где продают сантехнику». «Чё?» «Нам нужен новый унитаз и две раковины». «Унитаз — это чё?» «Это тот треснутый фаянсовый стул, соединенный с канализацией. Боюсь, он не выдержит нашего напора и развалится через день-два. Из моей доли покупаешь и оплачиваешь и товары, доставку до Дугарска. Не хватит на раковины, покупай один унитаз. Без него мы точно не обойдемся». «Он чё, такой дорогой?» «Да уж, не дешевый». «Может, тогда ну его? Выкопаем в дальнем углу нормальную яму, досочек прикупим. Отхожее место я сам сколочу. Я рукастый. И дешевле, как у нормальных людей. Как у нормальных людей, это с унитазом, отрезал я. Да кому он нужен, этот ваш глиняный горшок? На него и сесть-то стрёмно. Этот вопрос не обсуждается. Лады, понял, кивнул Прохоров, но по его виду стало понятно, что он считает это глупой дворянской блажью. Еще чё? Пожалуй, еще пару коробок шоколадных конфет. Я тебе скажу, где взять и каких. Мне для эксперимента нужно. Валерона я не видел, но по его морде наверняка расплылось выражение всеобъемлющего счастья, поскольку он не мог не понять, что эксперимент будут проводить на нем. Всего за 1000 коробок шоколадных конфет можно получить дополнительный куб внутреннего хранилища и не ломать голову, куда в случае чего запихивать Михайлова. Правда, Валерон о моих коварных мыслях не подозревает, что к лучшему. Тем более, что трупы — это временно, а увеличение внутреннего пространства — постоянно. Прохоров действительно встал очень рано и уехал, вызвав тем самым возмущение Валерона. «Представляешь, он даже на завтрак ничего не поставил!» «Он же за конфетами для тебя поехал. Разве в таком важном деле может быть задержка?» «Завтрак тоже важное дело», — не согласился Валерон. «Ладно, согласен, на завтрак и от тебя». Кран на кухне был только один. При покупке я его не проверял, сейчас с трудом открыл. Вода потекла тонкой струйкой и ржавая. Хорошо хоть сразу в трубу, раковины-то не было, но спускать придется долго. Понял это и Валерон. «Давай я в старый наш дом сгоняю», — предложил он. «Пока эти трубы прочистятся, состариться можно». «Сгоняй», — согласился я. «Здесь, похоже, вообще всю систему менять надо». Кран я закрывать не стал. Пусть ржавый текает. Уселся на табуретку и стал прикидывать, что нужно в этот дом, и есть ли смысл этим заниматься, если через пару месяцев дом мне уже не понадобится. Валерон все не возвращался, и я решил глянуть навыки, изменилось ли что за ночь. Неожиданно поднялось на уровень блокирования боли, хотя меня никто даже не оцарапал. Значит, с кого-то цепанул, и теперь могу заглушить боль аж на полминуты. Уже прилично. Сила поднялась до 7-го уровня, что не могло не радовать. Подрос иммунитет к ядам до 3-го уровня. Искра, на удивление, не изменилась, а вот теневая стрела взяла аж 2 уровня и достигла 26-го. Теневой кинжал пробил рубеж в 10-й уровень и теперь мог похвастаться сантиметровым лезвием. Таким, конечно, особо урон не нанесешь, глубоко не прорежешь, но это же не конец роста. Еще подросли такие полезные навыки, как интуиция и ночное зрение, до 8-го и 5-го уровня соответственно. Кристаллы я просмотреть не успел, так как вернулся Валерон настолько взбудораженный, что вывалился из бесплотного состояния вместе с котлом, в котором принес воду. «Мы идиоты!» — заявил он. «Тупые, непроходимые идиоты!» «Я бы попросил», — намекнул я. «Про себя можешь говорить что угодно, а про меня только с приведением доказательных фактов». «Мы могли снять все доски с пола и не сняли», — уверенно сказал он. «Зато тот, кто пришел, когда мы уехали, это сделал. И знаешь что? В кухонном уголке был еще один тайник. Маленький, а значит, там были ценные вещи. Или деньги, или артефакты». Валерон с расстройства чуть не плакал. Для него это выглядело, как будто мы подарили неизвестному злоумышленнику ценности. Хотя почему неизвестному? Там наверняка побывал Михайлов, а значит, если там было что-то ценное, то он и забрал. А может, там вообще ничего не было. Астахов забрал раньше. «Там точно что-то лежало», — убежденно заявил Валерон. «Следы свежие. То есть нас сначала обокрал Куликов, а потом Михайлов». «Этого так оставить нельзя», — вмешался в наш разговор Митя, до этого тихо прислушивающийся. «Свое отдавать нельзя. Нужно обокрасть их». «Вот, даже Железный Паук это понимает», — воодушевился Валерон. «Мы нищие, а у нас отобрали последнее. Нужно вернуть». «Что вернуть?» «То, что украли». «А что украли?» «Откуда мне знать?» — вытаращился на меня Валерон. «Ты же не удосужился проверить тайники под полом после того, как я выявил один? И что в результате?» «Украли наши и что-то ценное». «Это плохо», — сказал Митя. «Наши никто не имеет права брать». Кажется, он переобщался с Валероном. «Вот именно!» Хвост Валерона воинственно поднялся. Это требует возврата с процентами. И не говори, что грабить Михайлова плохо. Не скажу. Скажу, что я зря поиск тайников не взял. Бери следующим. Валерон заинтересованно поводил носом. Дом большой, тайники могут быть где угодно. Под полом ты можешь и так проверить. Да уж придется. Больше я такой ошибки не допущу. Так, готовь что-нибудь на завтрак, а я быстро сбегаю до Михайлова. Узнаю, не замышляет ли чего и где спертое у нас. А главное, что там было. Вот ведь деятель. На минуту отвернешься, и тебя уже обнесли. А ведь он полицейский, должен следовать закону. Нашел и сразу отнес настоящему владельцу. Ничего, мы исправим эту несправедливость. На этом он ушел в невидимость, чтобы отправиться вершить справедливость, так как он это понимал. Михайлова было не жалко, но я все равно предупредил, ты только чужого не тырь. Я сначала осмотрюсь, недовольно тявкнул. И возьму только, если убедюсь, что это наше. А если что случайно лишнего прихвачу, это будет компенсация за попытку нас обворовать. В меня еще много компенсаций войдет. Может, и не такая хорошая идея увеличивать внутреннее хранилище Валерону. Глава 29. В моих планах было заняться артефактными замками. Но разве можно чем-то заниматься в таких условиях? Артефакторика грязи не терпит. Да и приготовление пищи тоже. Заработаешь несварение желудка, и от частого использования сломается единственный на этот дом унитаз. Отопительного артефакта, прихваченного из прошлого жилища, похоже, на этот дом не хватало. Я как врубил его вчера вечером, так и не выключал. При этом дом до сих пор не прогрелся. Еще в нем сохранялась высокая влажность, то есть дом предстояло и прогревать, и сушить. И думать, что делать с отоплением. На минусовые температуры принесенного артефакта не хватит. Дом оказался слишком большим и для нас, и для возможности этого артефакта. И еще в него нужно было слишком много всего для комфортного проживания. Но это я оставлю для следующих владельцев. Задерживаться в Дугарске после активации реликвии я не собираюсь. Но и жить в дерьме тоже желания не было. Поэтому дом нужно сделать минимально пригодным для жилья. Митю я отправил мести в комнате, которую наметил под мастерскую. Причем мести полностью. И потолок, и стены, и пол. А то свалится что-нибудь на изготовляемый артефакт в самый неподходящий момент. И привет многочасовой работе. Сам же я взялся отдраивать кухню. Благо, часть стены была закрыта плиткой. Когда-то здесь вообще все было очень цивильно, но владелец вывез все, что мог, поэтому той же плитой было пользоваться невозможно из-за отсутствия чугунных частей. Конечно, этого делать никто и не собирался. Готовка на дровяной плите — настоящее извращение, если есть магическое. Но сам вид пустых провалов в добротной кирпичной плите был неприятен. С этим я ничего не мог поделать. А вот с накопившейся грязью — очень даже. Я очищал кухню до того, как приготовилась каша, и сделал перерыв лишь на завтрак. Валерон появился, стоило лишь снять крышку котла. «А мне?» — требовательно сказал он. «Я бегаю, не покладая лап по твоим делам, а ты мне жмотишься на порцию каши?» «Я тебе не пожмотился на две коробки конфет, так что кашу уж точно не пожалею». Валерон возмущенно фыркнул. «Ты будешь эти жалкие коробки мне до конца жизни припоминать?» Это уж как получится. Возможно, ты дашь куда более интересный повод. Что там с Михайловым? А что с ним? Сидит в участке. Рожа довольная, но причина этого непонятна. Дома у него ничего интересного на видном месте не лежит. Мне сейчас даже более подозрительным кажется Истомин, потому что он сегодня утром уехал. Истомин точно не пошел бы ночью вскрывать пол в незнакомом доме. И ему нет смысла сидеть в Дугарске. Договор есть. Демин ему отвезет. Валерон расстроенно вздохнул и принялся наворачивать кашу, которую за время нашего разговора я успел положить и ему. Казалось, мы спокойно позавтракаем, но тут в кухню завернул Митя с веником, увидел Валерона и спросил, «Компенсацию добыл?» «Я даже уворованное не вернул», — мрачно сказал Валерон. «Пойти, что ли, у Астафьева под полом полазить?» «Там его собственные вещи могут быть», — намекнул я. «Если он что-то прячет, значит, вещи добыты нечестным путем, и они будут считаться честной добычей. и захоронки в заброшенных домах поищу. Не все еще осмотрел». «Нужно вернуть украденное у нас», — опять влез Митя. «Так я этим и занимаюсь», — зло тявкнул на него Валерон. «А вы занимаетесь уборкой, и никто из нас в дела друг друга не лезет». «Я убрал в той комнате», — сообщил Митя. «Мое дело закончилось, а ты свое не сделал. Значит, ты теперь тоже должен убирать». Валерон скривил морду и встряхнулся, показывая всем свою блестящую белоснежную шелковистую шерсть. Участвовать в уборке он точно не собирался, сейчас будет обосновывать. «Ты свое тоже еще не сделал. Убирай в других помещениях. Дом должен быть чистым. Мне в нем спать», — важно сказал Валерон. «Еще можешь пол помыть, а я поем и пойду выяснять, что же у нас сперли. Обнюхаю внимательно все в нашем старом доме. Вдруг станет определеннее. И тогда в доме Михайлова найду нужное по запаху». Поел он в этот раз с рекордной скоростью. Наверное, побоялся, что его тоже подключат к уборке. Не успел я проглотить пару ложек, как миска Валерона оказалась пустой, а сам он с довольной рожей заявил: «Все, я пошел на дело». «Стой, я кристаллы просмотрю, отправишь к остальным», — предложил я. «Давай, только быстрее, а то вдруг Михайлов как раз сейчас решит вернуться домой. Как я проверять буду его подпольное пространство?» «Ты же все равно в невидимость уйдешь». «Я могу подозрительно зашуметь». «Нужно быть осторожным», — сказал Митя. «И не шуметь». «Поучи меня еще», — огрызнулся Валерон. «Если бы не я, тебя бы вообще не было. Так что я практически твой создатель». «Мой создатель Петр». «А схема у него откуда?» «Из меня, а? Еще неизвестно, кто из нас важнее». Митя завис, пытаясь это осмыслить, а Валерон замолчал и уставился на меня с ожиданием. «Разумеется, важнее я», — внес я сразу ясность. «Ты мой помощник, а не я твой. Но очень умный и находчивый помощник». Последнее я сказал исключительно, чтобы подсластить пилюлю, потому что Валерон уже скривил возмущенную физиономию и намеревался тявкнуть что-то гадкое. «А я?» — спросил Митя. «Ты тоже помощник. Но Валерон главнее. Он умеет больше». «Я тоже буду больше уметь», — заявил Митя. Из-за безэмоционального голоса не было понятно, как он относится к тому, что ему говорили, но мне показалось, что ему обидно. Он явно претендовал на лидерство, потому что не дело железному пауку уступать маленькой наглой шавке. «Конечно, мы тебя постоянно будем улучшать», — подтвердил я. «А Валерона улучшить уже нельзя». «Потому что я идеален!» Он принял горделивую позу, а я высыпал на стол все набитые ночью кристаллы, потому что иначе этот разговор продлится вечно. Сразу обнаружил кристалл с незаметностью и поднял этот навык до 7 уровня. Затем использовал найденный кристалл с искрой, подняв ее до 27 уровня. Хотелось проверить, как она будет выглядеть на двойном сродстве, но пока этого делать не стоило. Теневую стрелу удалось поднять до 28 уровня, а теневой кинжал до 11-го. Добавился кристалл с огненной плетью. Остальные выявленные были с частями заклинаний. Причем одно заклинание было с весьма многообещающим названием «Жар птицы инженера». Только была у меня на руках всего лишь 1/4 часть. Зато нашлась еще треть заклинания «Адский паяльник», которое Валерон тут же собрал в целое, но использовать я его пока не мог, а вот собранный кристалл с пиромании, вторая половина которого нашлась в новом улове, поднял этот мой навык до 2. Еще нашлась треть удушающей тени. Больше кристаллов с заклинаниями я не выявил. «О, еще половинка схемы для Мити», — обрадовался я. «Хочу летать», — заволновался он. «Винт я тебе и без того сделаю», — отмахнулся я. «Здесь другого плана будут улучшения. Какие, посмотрим». «Ему тогда двигатель помощней нужен будет», — заметил Валерон. «Чтоб ух!» «Частей схем двигателей в этой партии нет, а стандартные брать не хочется». «Правильно. Митя достоин большего», — поддержал меня Валерон. «Что там еще?» «Еще 1/4 схемы каменный страж. О, Валерон, по твоему заказу 1/3 схемы большого складного котла». «По моему заказу было бы 2/3», — завредничал он. «Трети-то не хватает, чтобы собрать. Но ничего, накопим. Сначала на обычный, а потом 2-го уровня. Что там еще интересного?» «Половина алхимического рецепта — умная бомба», — сообщил я, и сразу же использовал слияние, получив кристалл с целым рецептом. Валерон только обреченно вздохнул, выплевывая, и заявил: «Вот точно полезнейший рецепт. Нужно с алхимией экспериментировать дальше. Тебе усидчивости не хватает. Бери пример с Прохорова. Захотел, приложил руки по максимуму и получил артефакторику». «Зато кузнечное дело не получил», — напомнил я. «Может, он не особо и хотел», — с сомнением заявил Валерон. «Так может, ему предложить сродство и к алхимии получить?» — решил я потроллить помощника. «Алхимия и целительство, можно сказать, идут бок о бок. Рецепты ему и отдадим все скопом, а то их много уже накопилось». «И ты вот так левому мужику отдашь потом и кровью заработанное знание?» «В меня они все не лезут». «Впихнем», — махнул Валерон лапой. «Не переживай. Что там еще интересного в кристаллах?» По мелким я больше ничего не видел, перешел к большим. «Еще одно сродство к земле», — сообщил я. «С чего вдруг к земле?» — удивился Валерон. «Заклинание сплошняком огонь и тень, а сродство к земле, которую мы еще даже не взяли. Безобразие!» «Огонь был бы не лучшим вариантом», — не удержался я. «Я теперь его точно не скоро использую. Так, половина кузнечной схемы секиры — торжество Перуна». «Да ты везунчик! Сам себе накуешь все, что нужно!» — обрадовался Валерон. «Так только половина схемы и только одного предмета». «Пока ты соберешь и сделаешь артефактные наковальню и горн, чего-нибудь наберется, уверен. Что-то еще есть?» «Третий не опознается пока». Я ссыпал все кристаллы в мешочек, и Валерон отработанным движением отправил его к себе во внутреннее пространство. «Не буду вам мешать и сам делом займусь», — тявкнул он и тут же исчез. Что-то мне подсказывало, что он сегодня обойдется без обеда, лишь бы его не привлекли к уборке. Нам же с Митей отлынивать было нельзя, если мы не хотели опять ночевать в грязи. Поэтому я отвлекся от уборки только на время приготовления щей. Их я сделал сразу на обед и ужин с расчетом на Прохорова, который к вечеру должен вернуться. Конечно, ему вряд ли достанется место в таком экипаже, как у Козырева, но все равно можно обернуться за день. Так и вышло. Прохоров приехал, когда уже начало темнеть. Причем приехал он не на телеге, а на вполне себе приличном автомобиле. Товар оказался настолько дорогим, что доставка до нас стала бесплатной, а вместе с унитазом и раковиной доставили заодно самого Прохорова. Важный приказчик передал нам купленный санфаянс, отнеся его в дом и обстучав со всех сторон, чтобы мы убедились в целости товара, после чего вручил стопку проспектов и отбыл, хотя я с интересом бы посмотрел, что у его блестящей машины внутри. В этом мире так близко машину я увидел впервые. И хотя внешне она не сильно отличалась от тех, что были в моем прошлом мире в начале 20 века, я был уверен, что внутри отличия непременно найдутся. Поискать их мне не дали, поскольку приказчик не столько торопился вернуться в Гарашуху, сколько опасался задерживаться в Дугарске, о котором ходили самые пугающие слухи. Он быстро распрощался и уехал, распугивая пешеходов звуками клаксона необычайно громкими и противными. Прохоров вручил мне две коробки конфет и отсчитал деньги, которые остались с моей долей с продажи ингредиентов после всех покупок. Вышло чуть больше 26 рублей. «Вторую раковину я брать не стал», — отчитывался он время от времени, неодобрительно цокая языком. «Денег бы хватило, но я решил, на кой она нам? Зубы мы почистить можем на кухне, а вывести потом не успеешь, и останется все это тварям поганым. И денег опять же у тебя нет. Вот я и решил, что ежели тебе так важна вторая раковина, купишь потом сам. В Гарашиху съездишь или у нас закажешь?» «Согласен. Обойдемся без второй раковины». «Нудык. Ни отопления, ни освещения, зато с ентим, как его там, унитазом». «Мы же с тобой артефакторы. Неужели не сделаем освещение?» — усмехнулся я. «Коломейка нам как раз шар света давал». «У меня он третьего уровня», — сообщил Прохоров. «Толку от него мало». «У меня шестого. Значит, надо качать это заклинание. Схемы светильников у меня есть. Книгу нужную у Коломейка купил. Набьем на себе руку и пойдем предлагать услуги в массы». «Скажешь тоже», — хохотнул Прохоров. «Нормальный светильник поди уровней 20 шара-то требует». «Будем качать. Его и жар». «Че за жар?» «Заклинание из стихии огня. В бытовых артефактах используется. И в отопительных, и в плитах, и для нагрева воды в кране. Это ты из той книги, что ты у Коломейки купил? Полезная, оказывается, задумчиво сказал Прохоров. Меня обучишь? Сам обучишься. Можешь читать все книги, что у меня есть. Так я читаю не очень хорошо, смущенно сообщил Прохоров. Лучше объясни. Нет уж, лучше прочитаешь сам, заодно и навык чтения подтянешь. Такой тоже есть? Кто знает. Ты упорный, вдруг получишь. Есть будешь? Я как раз щи разогрел. На обед делал. Голодный, как волк, признался Прохоров. В гаражах и толком и не перекусил ничего. Пока продал, пока купил, время прошло. А когда предложили с покупкой проехаться с ветерком, отказываться не стал. Хорошая машинка, только мне не светит. Чего это не светит? Дорого сильно. Это сейчас дорого, а лет через 10 будет уже доступно, возразил я. Мы пришли на кухню, и Прохоров огляделся. Смотрю, ты время не терял, одобрил он. Мы с Митей время не теряли. Правда, до замочных артефактов я так и не дошел, покаялся я. Еще вспомнил, что колокольчик с калитки не снял, а значит, его тоже придется делать заново. Про колокольчик забыл даже Валерон, и забрать его теперь не получится. Княжеские люди действительно оцепили тот район, и хода туда больше никому не было. Ключи от дома я сдал, и возвращение артефакта может стать проблематичным. Да и не хотелось мне обращаться к Козыреву или даже к князю с просьбой. Выставят так, что я же еще останусь должен за услугу. Артефакт простенький и недорогой. Сделаю еще раз. Тренировка даже полезна. Прохоров набухал себе полную тарелку щей и уминал за милую душу с таким аппетитом, что и мне есть захотелось зверски. Я к нему тоже присоединился. Валерон вывалился перед нами прямо на стол, икнул, выплюнув при этом звякнувший мешочек, и испуганно уставился на Прохорова, который замер с ложкой у рта. «Если уж меня все равно спалили, налей мне супчика!» — жалобно тявкнул Валерон. «А то так есть хочется, что голова кружится!» «То, что у тебя мозги не работают, я заметил», — едко бросил я. «Ты мне?» — почему-то шепотом спросил Прохоров. «Нет, я этой наглой псине». «А это кто?» «А это, Гриша, твоя клятва о неразглашении». Короче, без клятвы ты из кухни не выйдешь. «Уверен?» — скептически спросил Прохоров. Валерон зевнул так, как он это умел, почти вывернувшись наизнанку и показав длиннющие зубы. «Без вариантов, честно сказал я. Слишком многое на кону стоит. Можно сказать, судьба мира». «То, что ты непростой парень, я давно понял. Но чтобы настолько...» Покрутил Прохоров головой и осторожно указал пальцем в Валерона. «Ян-то чё, из твари и зоны?» «Нет, это мой магический помощник. Он слишком приметный, поэтому я его не афиширую». «Ничего?» «Не показываю посторонним. Так что либо ты не посторонний, либо...» «Клятву, значится?» Прохоров задумался. «Можно клятву. Токмо у меня условие будет». «Какое?» «Когда ты князем будешь, дашь мне дворянство. Наследуемое». А губа у него не дура, однако. Князья действительно могли давать дворянство, только беститульное, и пользовались этой возможностью редко. «Гриш, я князем не буду. Я, если и в очереди, то где-то в самом ее конце, так что рассчитывать на это не стоит. И за клятву неразглашения это слишком жирно». «Я клятву верности дам», — предложил Прохоров. «Я ж почти целитель. Чутка подучиться и все. Тебе ж верный целитель нужен? Нужен. Вот я им и буду. И вообще я на все руки мастер». «Бери, пока предлагает», — тявкнул Валерон. «Заменишь когда на если, и можно обещать все, что угодно». «Это обман. Партнеров не обманывают», — возразил я. «Ты к чему?» — спросил Прохоров, для которого тявк Валерона был непонятен. «Разговариваю с помощником. Он предлагает заменить в твоей фразе «когда» на «если», то есть по факту обмануть, потому что князем я не буду». «Ты ж с княжеской семьи?» «Я нынешнего князя даже не видел ни разу, как и его наследника. А уж мне вообще не светит быть князем никогда. Так-таки никогда. Шанс есть, признал я, но очень низкий. А коли есть, так я согласен. С меня клятва верности, с тебя дворянство, ежели станешь князем. Клятва верности тебя ко мне привязывает, напомнил я. Клятва о неразглашении нет. Дык обоюдно привязывает-то. Чуйка моя прямо орет, что нужно тебя держаться, и будет удача. А чуйку слушать надо. Вот не послушал с девкой той, когда чуйка орала, что от этой шаболды держаться подальше надо. И поехала моя жизнь под откос. Так что клятву верности дам, но обоюдную. Гриш, меня убить могут. За мной черное солнце охотится. Будешь рядом, убьют и тебя. Мной подавятся. Кто не рискует, тот не выигрывает, усмехнулся Прохоров. Петь, один ты не сдюжишь, а вместе мы сила. Токмо дворянство хочу, ежели все сложится. А не сложится, значит, не судьба. И как я ему не пытался пояснить, что князем мне не быть, Прохоров уперся и стоял на своем. А потом сказал, что на крайний случай его устроит и торговое партнерство, если дворянства не будет. Потому как мы оба весьма перспективные артефакторы. Вот так. Валерон сидел с необычайно хитрой мордой, и я заподозрил, что он намеренно вылез перед Прохоровым, чтобы поставить нас перед фактом. Терять столь талантливого повара мой помощник не хотел. Глава 30. Поскольку я честно предупредил Прохорова обо всех рисках, и он их принял, причин отказывать человеку у меня не осталось, хотя зол я был на Валерона здорово. Кой черт он решает что-то за меня? Для меня любой посвященный человек сейчас лишний груз. Можно сказать, гиря на ногах, которая меня замедляет. И это странное обещание, которое Прохоров с меня вытребовал с личным дворянством. Оно тоже на мне повисло, давая некую неудовлетворенность. Хотя Прохоров оказался не только наглым в своих желаниях, но и деятельным и полезным. Унитаз мы с ним заменили довольно быстро, причем вместе со снятием разбитого, для демонтажа которого потребовался раствор, растворяющий герметизирующую субстанцию. Он и банка герметизирующей пасты входила в комплект, купленный Прохоровым. Болты там тоже нашлись, и это хорошо, потому что старые проржавели, и хотя мне удалось их выкрутить, не сломав, повторного использования они, скорее всего, не выдержали бы. Валерон вертелся рядом и давал советы, пустые и глупые, но с видом сантехника, с высшим сантехническим образованием и огромным опытом работы. Я терпел, хотя был уже на грани. Понимал, сорвусь и меня понесет. Могу в запале сказать то, чего Прохорову знать вообще не нужно. Он и так чересчур глубоко влез в мои секреты. Полюбовавшись на новую фаянсовую посудину, демонтированную, Прохоров решил оттащить старьевщику и спросил, не против ли я. Я-то не против. Но старьевщику битый унитаз зачем? Не знаю зачем, но нам он точно не нужен. А он кудысь продаст, зуб даю. Посудина-то красивая, под вазон пойдет. Опять же навоз внутрях уже перепревший. Несу? Или сам в сад выставишь? Навоз внутрях, если это был он, был не перепревший, а уже закаменевший. Вряд ли он принесет хоть какую-то пользу посаженным растениям. Ага, под хризантемы, хохотнул я. Неси. Тогда завтра его оттащу. Сегодня поздно уже людей беспокоить-то. Пока гляну, у нас в саду твари разложились или нет, так что не пугайся, ежели кого в окно увидишь. Да там никого уже не увидишь. Прохоров ушел в сад, а я, наконец, отвел душу так громко и выразительно, что Валерон прижал уши и боялся что-то вякнуть в ответ. «Такие вещи не решаются единолично!» — орал я на Валерона, когда уже немного успокоился и стал способен выдавать связные фразы, а не только ругань и междометия. «Да, нам не нужен четвертый», — вторил мне Митя. «Нам и втроем было хорошо». «Чего хорошего?» — начал оттявкиваться Валерон, не желая сдавать позиции Мите. «Кто-то должен заниматься бытом, пока ты спасаешь мир. Митя — силовая поддержка, я — мозговая. А кто будет следить за остальным?» А так все в плюсе. И даже Прохоров. Он вон сколько ништяков с тебя уже получил, а получит еще больше. А за это с него требуются всего лишь вспомогательные функции. «Для вспомогательных функций можно было бы кого-нибудь нанять», — разозлился я. «Для этого совершенно не обязательно выдавать наши секреты первому встречному». «Да какой же он первый встречный?» — — развел в удивлении лапы Валерон, отчего чуть не шмякнулся. «Я к нему присматривался долго. В Дугарске он нам лучше всего подходит. А поскольку ты этого никак не хотел понимать, то пришлось немного подтолкнуть события. В следующий раз советуйся».